Ванна. Я сказала правду. Он не коснулся меня. Гвида, хорошо. Вы свое сказали. Вы произнесли ему приговор. Больше ничего не остается делать. Теперь я просыпаюсь. Приближаясь к страже и указывая на Принчевалли. Этот человек принадлежит мне. Берите, вяжите его. Бросьте его в самую глубокую темницу под этой залой. Я спущусь вместе с вами. К Ванне. Вы больше его не увидите. И я приду сообщить вам последнюю истину, которую вскоре откроют его последние слова. Ванна, бросаясь к страже, схватывающей Принчевалли. Нет, нет, он принадлежит мне. Я солгала, он обладал мной, я принадлежала ему. Отстраняя стражу. Отстранитесь все вы, не берите того, что принадлежит мне. Только мне одной он принадлежит. Я хочу, чтобы только мои руки. Нагло, низко. Он обладал мной. Принчевалли, стараясь заглушить ее голос. Она лжет, чтобы спасти меня, но никакая пытка. Ванна, молчи, оборачиваясь к народу. Он боится. Приближаясь к Принчевалли, как будто желая связать ему руки. Дайте же мне веревки, цепи и железо. Теперь, когда ненависти моей нашелся исход, мне же принадлежит право заковать его и выдать вам. Тихо, Принчевалли, в то время как завязывают ему руки. Молчи. Он нас спасает. Молчи. Он нас соединяет. Я принадлежу тебе. Я тебя люблю. Позволь мне заковать тебя. Я буду твоей стражей. Мы убежим. Крича, как будто хочет заставить Принчевалли замолчать. Молчите! Обращаясь к толпе. Он оскорбляет меня тихим голосом, открывая лицо Принчевалли. Посмотрите на его лицо, оно несет еще на себе следы этой ужасной ночи. Приоткрывая плащ и показывая окровавленное плечо. На мне также есть след. Чудовищная ночь любви, взгляните, это он. Он отвратителен, ужасен. Видя, что стража делает движение, чтобы увести Принчевалли, нет-нет. Оставьте его мне, это моя часть, моя добыча. Я хочу его для себя одной. Стерегите его, держите его. Видите, он собирается убежать. Гвида. Почему он пришел? Почему ты солгала? Ванна, нерешительно подыскивая слова. Я солгала. Не знаю, я не хотела сказать. Послушай теперь, да-да. Сейчас ты поймешь. Не знаешь никогда, что делаешь, предвидеть трудно. Когда я туда шла... Нет, я не об этом думала, бывает. Да-да, ты узнаешь. Завеса сорвана. Тем хуже для твоего горя, ты сам этого захотел. О, я тебя боялась. Я боюсь любви и ее отчаяния. Теперь ты этого желаешь, хорошо. Я расскажу тебе. Голосом более спокойным и уверенным. Нет-нет, у меня не было и мысли о том, что ты говорил. Я не привела его к палачам, чтобы вместе отомстить. Мысль, которой я следовала, не столь прекрасна, но также вызвана любовью. Я хотела привести его к жестокой смерти, но я хотела также, чтобы гнусное воспоминание об этой гнусной ночи не тяготело над тобой до конца наших дней. Я бы отомстила одна, в тени, я бы его подвергла медленной смерти, видишь ли, мало-помалу, до тех пор, пока кровь его, сочась капля за каплей, не смыла бы его преступления. Ты никогда бы не узнал ужасной истины, и зловещее воспоминание не возникало бы среди наших нежных поцелуев. Сознаюсь, я боялась, что, видя этот образ, ты не сможешь больше меня любить. Знаю, я была безумна, я слишком многого просила, я желала невозможного. Но теперь ты все узнаешь, обращаясь к толпе. Так как мы дошли до таких объяснений и уже поздно щадить нашу любовь, то необходимо также понять, я должна все открыть, и вы будете моими судьями. Итак, вот что со мной было. Этот человек обесчестил меня низко, презренно. Как я вам сказала, я хотела убить его, и мы боролись. Но он меня обезоружил. Тогда, предвкушая месть более глубокую, я ему улыбнулась. Он поверил моей улыбке. О, люди безрассудны, прав тот, кто их обманывает, они обожают ложь. Покажи им жизнь, они думают, что это смерть. Предложи им смерть, они принимают ее за жизнь. Он думал, что обладает мною, а на самом деле я им овладела. Вот он лежит в могиле, и я ее запечатаю. Чтобы привести его, как кроткого ягненка, я должна была украсить его поцелуями. Но теперь он в моих руках, я его не выпущу. А, мой прекрасный Принчевалли, нас ожидают поцелуи, каких еще никто не видывал. Гвида, приближаясь. Ванна. «Ванна, взгляни на него вблизи. Он был полон надежды. Он тотчас поверил мне, когда я сказала ему: «Принчевали, я люблю тебя». О, он бы последовал за мною и в глубину преисподней. Вот как я целовала его». Страстно целует его. «Джанелла, я люблю тебя. Верни мне мои поцелуи. То поцелуи незабвенные». Оборачиваясь к Гвидо, он еще теперь отвечает на мои поцелуи. «А этот ужас слишком тесно граничит со смешным. Теперь он мой. О, Боже, он мой перед Богом и людьми. Я хочу его, я буду им владеть. Это плата за мою ночь и плата блистательная». Шатается и хватается за колонну. «Берегитесь, я падаю. Я слишком обременена радостью». Задыхающимся голосом. «Отец, я вручаю вам его до тех пор, пока мои силы... Пусть уведут его прежде, чем... Пусть откроют темницу столь глубокую, что никто не сможет, и у меня будет ключ».